Глава 1. Перерождение. После того, как я оказался в лимбе, или как можно еще назвать эту пустоту, у меня было много времени на размышления. В конце концов, чем тут еще заниматься? Ни образов, ни звуков, ни запахов, ни расстояний, ни времени, совершенно ничего, кроме меня и моих мыслей. Вроде умер, а продолжаю вполне отчетливо осознавать себя. Никогда не верил в загробную жизнь и прочую мистическую ерунду. И правильно, жизнью подобное прозябание назвать нельзя. Я с одной стороны не против окончательно раствориться в забвении, с другой сильно боюсь несуществования. Остается только погрузиться в собственные мысли, копаться в прошлом, грезить о несбывшемся, фантазировать. В той жизни у меня было почти все: хорошая работа в городской администрации, крепкое здоровье, материальный достаток, любящая, надеюсь, женщина. Мы хотели узаконить отношения, завести ребенка, нет, нескольких детей, не срослось. Я внезапно сыграл в ящик. И ладно бы, если это была какая-то авария, теракт, катастрофа, несчастный случай, убийство, самоубийство, неизлечимая болезнь. Нет, я подавился семечкой. Гадской жареной семечкой, искупленного в магазине пакетика. Как назло, поблизости не оказалось никого, кто бы мог спасти меня от скоропостижной смерти. Похрипел, посопел на кухонном полу, да отошел в пустоту. Больше себя жалею лишь Иру, которая найдет мой бездыханный труп посреди квартиры. Ну ничего, у нее нервы крепкие, должна выдержать. Похоронит, погрустит годик-другой, да найдет себе другого мужика. А я хочу для себя второго шанса. Да, точно, нужен второй шанс, новая жизнь, новые возможности. Эй, если там наверху кто-то есть, может, смилуетесь? Не отвечают. Ну да, я был не самым хорошим человеком, но в то же время никого не убивал, не насиловал, не грабил. Хотя нет, кого обманываю, грабил еще как, отмывая бюджетные деньги. Грабил собственный народ, страну, как и куча других чиновников. Раскаиваюсь ли я? Будет лицемерием сказать, что раскаиваюсь. Повязаны были почти все. Если начнешь корчить из себя святошу, то долго на своем месте не усидишь. Такой вот выверт государственной системы, где честным людям практически нет места. Или убейте уж окончательно. Надоело. Перед взором промелькнула вспышка. Что это? Передо мной решили открыть врата в рай? Снова вспышка. На этот все мое нематериальное естество пронзила адская боль. Вот я слышу чьи-то отдаленные голоса. Нет, вряд ли рай. Скорее черти готовятся принять в аду. Третья вспышка. Еще более страшная боль. На этот раз начали появляться чувства и смутные образы. Запах костра, навоза вперемешку с ароматами трав. Суетящиеся надо мной женщины или девушки. Невероятно. Я сделал вдох. Слышу, как бешено бьется сердце, работая на пределе возможностей. Чувствую, как кожа обливается потом, а тело изнывает от жара. Что происходит? Слова вроде произношу я, но чужим голосом. Какого хая? Муть перед глазами проясняется. Я нахожусь в каком-то шатре, подле меня сидят две девушки. Одна меднокожая брюнетка лет 16, вторая чуть помладше, совсем светлая с правильными чертами лица, белыми с серебристым отливом волосами и сиреневыми глазами. Блондинка смачивает небольшую тряпку в воде и кладет ее мне на лоб в качестве холодного компресса, при этом что-то приговаривая. Жар постепенно спадал, но головная боль только слегка притупилась. Постепенно придя в норму, нахожу в себе силы поднять голову и оглянуться. «Вы вообще кто?» «Как и ожидал, они меня не понимают». Девушки лишь переглянулись друг с другом, перекинулись парой фраз. «Что он сказал?» «Ты поняла, разве он не на валерийском заговорил?» «Нет, очень странно, язык вроде бы напоминает английский, но произношение заметно отличается, в первую очередь они хорошо выговаривают «р». Куда меня занесло?» «Визирис, как ты себя чувствуешь?» «С некой опаской спросила блондинка. Судя по качественной одежде в виде белого платья с замысловатыми черными узорами, она стоит выше по положению оборванки в кожаном тряпье. Уже лучше?» Осторожно ответил я на английском. «А что случилось? Ты потерял сознание, у тебя началась лихорадка и припадки. Изо рта шла пена и ты постоянно то что-то бубнил себе под нос, то кричал на всю округу», — пояснила блондинка. «Но хвала богам, кажется, тебе стало лучше». В этот момент на моем лице выступила ухмылка. «Я просил второго шанса, мне его дали, да как бонус молодое тело. Посмотрим, руки и ноги как ватные, но вроде шевелятся. Кроме головы ничего не болит. Интересно, куда делся прежний хозяин тела, и почему имя Визирис кажется подозрительно знакомым. Пора немного прояснить ситуацию. Где мы находимся? В Дотракийском море, ничуть не задумываясь, ответила брюнетка. Ваше Величество, выходит, я король, посмотрел на собственную руку. Белоснежная кожа, длинные худые пальцы, чистые обстриженные ногти, никаких намеков на мозоли. Значит, физическим трудом бывший хозяин тела себя не утруждал. А Дотракийское море где находится? Служанка удивилась. В Иссосе, Ваше Величество. Мда, кажется, у меня с памятью какие-то проблемы, сделал я растерянное выражение лица. Напомните, как вас обеих зовут? Я Ири, Ваше Величество. Дейнерис, я твоя сестра. Кажется, она всерьез переживала за своего братца. Стоп. Почему имя Дейнерис опять вызывает какие-то ассоциации? Очень странно. Ты действительно ничего не помнишь? Дейнерис и Визирис, Дотракийское море, Иссос. Тут меня осенило. Нет, не может такого быть. Я в вымышленном мире. Слишком много совпадений появилось с первых минут моего нахождения здесь. С другой стороны, нужно собрать больше информации. Подождем пока делать выводы. Сам это хочу понять. Меня зовут Визирис. Так, сестра короля-бомжа утвердительно кивнула головой. Да, ты мой старший брат, я твоя сестра. Наш отец, из династии Таргариенов. Таргариенов, поправила блондинка, сделав ударение на предпоследнем слоге. Его звали Эйрис Таргариен, второй этого имени. Значит, я наследник трона семи королевств? В фиалковых глазах Дейнерис отобразилось облегчение. Что ни говори, а брата она любит, в конце концов, единственный близкий человек для нее. Ты все верно помнишь, брат. А, Кхалдрова твой муж, задавая такие вопросы, я сильно рискую. Хотя куда уж хуже, во второй раз умирать будет не так страшно. Смерть, как оказалось, не окончательный финал и, возможно, другая жизнь после нее. Тоже верно. Не могли бы вы меня обе оставить на... Запнулся я, стоит все же соблюдать некоторую осторожность. Я не знаю, в чем тут измеряют время и имеют ли хоть какое-то понятие о часах. Просто оставить ненадолго. Я хочу отдохнуть. Как пожелаете, Ваше Величество, сказала служанка и вышла из шатра. Если что-то будет нужно, позовите, я буду рядом. Вслед за ней мои покои покинула Дейнерис. Уставившись в потолок шатра, я глубоко вздохнул и выдохнул. Нужно собраться с мыслями. Ну, ни хера себе поворот. Проговорил я себе под нос. Значит, все же вымышленный мир. Что это значит конкретно для меня? Я знаю дальнейшее развитие событий и судьбу основных героев. Насколько помню, Кхалдрова одарил Визириса золотой короной из котелка, точнее одарит. Пока этого не произошло, король-попрошайка на 100% виноват сам, попутав берега. Да и сам в целом он как человек был полным дерьмом. Труслив, заносчив, высокомерен, постоянно вымещал злобу на сестре, всячески ее унижая. «Нет, Ваше Величество, мне вас нисколько не жалко. Я, конечно, сам далеко не святой, но издеваться над единственной родной сестрой точно не стал бы». Дейнерис немного потеряла. «К тому же, в отличие от почившего недокороля, я стараюсь всегда трезво оценивать собственное положение и возможности. То, что Визирис, законный наследник державы Вестероса, погоды не делает, у него нет ничего кроме имени, ни армии, ни богатства, ни сильных союзников. Насчет союзников могу ошибаться, помнится, Таргариенам симпатизировал некий магистр Иллирия из какого-то там вольного города, а из Вестероса сам обрезанный директор ЦРУ. Нет, он не еврей, просто хитрый евнух. Смех смехом, а списывать со счетов такого мощного игрока никак нельзя. Да кстати, на Кастрата Вариса работает сам сир Фриндзона, вернее сир Джорах Мормонт. Напрашивается вопрос, как поступить дальше. Наилучшим вариантом мне видится банальное бегство, побриться на лысо, сменить имя, затеряться на необъятных просторах Иссоса и попытаться наладить жизнь. Работать руками я способен, грязной работой трудностей не боюсь, язык вроде знаю. То, что не знаком с местными традициями и обычаями, не является большой проблемой, к чужестранцам тут вроде относится терпимо. Жаль, мечом не умею махать, но тут ничего не поделаешь. Будем выкручиваться так. Допустим, я побегу. Куда лучше направиться? На Иссосе широко распространено рабство. Часть местных городов только за счет него кормится. Мерин, Кварт, Астапор, Браавос. Точно. В Браавосе нет рабства. И я знаю их пароль. Валар Маргулис. Осталось определиться, где он находится. Нет, не так. Сначала узнаем больше про географию этого мира, благо у нас имеется огнеупорная сестра и рыцарь в изгнании. Неплохие источники информации, которые хотя бы формально мне подчиняются. Что говорите? Подвиги? Война со злобными снеговиками? Пусть Вестерос разбирается сам, мне их проблемы до заднего места. Шансы выжить у безымянного бродяги я оцениваю выше, чем у пытающегося себе вернуть трон наследника знатного рода. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, но риск словить перо под ребро в процессе слишком велик. Мне кажется, проще и безопаснее впахивать на какой-нибудь стройке за 3-9 земель, а может в матросы податься? О, неплохая мысль. Конечно, служба во флоте 21 века совсем не то, что служба на деревянном корыте здесь, но принципы наверняка общие. Дисциплина, субординация, выполнение приказов. Для осуществления задуманного мне не помешает компания из местных, включая телохранителя с проводником. На эту роль кроме мормонта взять некого, не связываться же с дотракийцами, а это означает, что потребуется хоть чуть-чуть расположить Сира Фриндзону к себе, завоевав немного уважения. И, наверное, придется захватить сестричку с собой. Знаете ли, магические девушки, не боящиеся огня, на дороге не валяются. Вдобавок по ней уже сохнет или только начинает Сир Фриндзона, что в принципе может стать хорошим рычагом влияния на него. Намекну ненавязчиво, мол, не против таких отношений буду. С моей точки зрения это будет выглядеть растлением малолетних, но здесь иной мир с иными правилами, я могу засунуть свои представления о нормах морали куда подальше. Девушка 14 лет считается взрослой даже кое-где на Земле в 21 веке, чего говорить о параллельном мире, застрявшем где-то между рабовладением и феодализмом. Решено, ни в какие авантюры ввязываться не будем, при первой же возможности делаем ноги куда подальше. Гори огнем железный трон, иные и все с ними связанные. До поры до времени пусть все идет своим чередом, я не буду предостерегать Дейенерис связываться с ведьмой. Девочке придется пережить потерю ребенка и мужа. Муж нужен именно в овощном состоянии, чтоб все юридические тонкости были соблюдены. Кхал останется жив, значит, его жену отправить в храм Дошкхалин не смеют, просто оставить на произвол судьбы. Хороший план, главное самому не лишиться головы к тому моменту. Будем тихо сидеть, прикинувшись ветошью, и не мозолить глаза Кхалу Дрова и другим дотракийцам. Кто знает, чего ожидать от этих кочевников. От мыслей у меня еще сильнее заболела голова, и я решил поспать. Новому телу не помешает отдых, а то вон как колбасило от переселения души. Ваше Величество пришел в себя от того, что Ирри аккуратно теребила меня за руку. Просыпайтесь. Я открыл глаза. Окружающая обстановка не изменилась, тот же шатер, та же служанка. Выходит, мне это не снится. Да, прошу прощения, Ваше Величество, но Кхаласар снова отправляется в путь. Она заметно напряглась, очевидно ожидая пощечины или удара за проявленную дерзость. Как же можно будить самого короля? Я долго проспал, половину предыдущего дня, ночь и треть нынешнего дня. Вам уже лучше? Голова почти перестала болеть. Я попытался встать на ноги, что окончилось феерическим провалом. Тело просто отказывалось нормально подчиняться новому хозяину. Ноги и руки словно ватные. Ирри бросилась мне помочь. Благодарю. Она буквально опешила, услышав доброе слово от вчерашнего высокомерного урода. Я не собирался корчить из себя королевскую особу, для выживания в этом жестоком мире нужны друзья или, на худой конец, товарищи, на которых можно положиться. Одиночка ни в Эссосе, ни в Вестеросе не проживет долго. Я не мастер боевых искусств, не спецназовец, но у меня есть другой козырь, знание ближайшего будущего. Ирри помогла мне усесться на кушетку и одеться. Серая шелковая рубаха до пояса, камзол, штаны и добротные полусапоги. Также Визирис имел при себе меч с ножнами, прикрепляемыми к поясу. Для меня такое оружие, бесполезная железяка, с радостью оставил бы его, но пока что необходимо хоть немного соответствовать образу короля. Не нужно вызывать у окружающих лишнее недопонимание, его и так будет предостаточно в связи с изменениями в характере, поведении. Память носителя мне, к огромному сожалению, не передалась, и полагаться остается лишь на собственные знания из прошлой жизни. Вы, как всегда, неотразимы, Ваше Величество, произнесла служанка, пока я осматривал в зеркале нового себя. Худое лицо, тонкий нос, длинные белые волосы и сиреневые глаза. Натуральный принц, чистая валерийская кровь, чтоб их инцестников грибанных черти в аду 100 раз на дню насиловали. Если когда-нибудь пересекусь с ними на том свете, обязательно скажу пару ласковых. Моя не в меру красивая рожа станет сильно выделяться среди прочих аборигенов и спрятаться будет труднее, чем казалось ранее. Ты тоже, Ири, она улыбнулась в ответ на мелкий комплимент. Не каждая дочь лорда сможет сравниться с тобой. О, совсем поплыла. Щеки прямо окрасились в румянец. Спасибо, ваше величество. Лишнее очко в мою пользу. Хотите есть? Попозже. Лучше помоги мне встать. Да, конечно, ваше величество. Пора выходить в большой мир. Опершись на Ири, я направился к выходу из шатра. Народу снаружи было столько, что не протолкнуться. В основном меднокожие и темноволосые, как Ири, мужчины и женщины. Их одежда была напрочь лишена изысков. На мужчинах плетеные штаны, скорее всего из конского волоса, кожаные жилеты, на женщинах платья или одни юбки из разнообразного тряпья. Племя Иликхаласар готовилось к очередному переходу через Дотракийское море. Сворачивались шатры, палатки, все имущество, женщины, дети, рабы грузилось в телеги, сами мужчины седлали коней. Когда я покинул временное пристанище, трое стоявших неподалеку слуг и двое служанок стали мгновенно разбирать шатер и вещи в нем. Ири повела меня к одной из телег, помогла туда забраться, а затем уселась рядом. Проезжавшие мимо дотракийские всадники, взглянув на меня, начинали ржать громче своих лошадей. «Они надо мной смеются?» «Нет, ваше величество», — замотала головой Ири. «Как можно смеяться над королем?» «Да ладно, скажи, в чем дело?» «Я не буду злиться. У дотракийцев мужчина ездит на конях», — осторожно начала говорить служанка. «Если мужчина не может сидеть в седле, он не считается мужчиной. В телегах обычно перевозят больных, женщин, детей, стариков, рабов. Но меня за это не попытаются убить?» «Нет, если не попытаетесь их разозлить». Я расслабился. «С лошадями обращаться совершенно не умею, а если бы мог, то не в нынешнем состоянии. В будущем нужно обязательно стоит поучиться верховой езде. Ну, тогда как-нибудь это переживу». Когда слуги погрузили свернутый шатер, кушетку, ванну в телегу, мы тронулись в путь вместе с Кхаласаром. Я лежал в телеге, вновь погрузившись в собственные мысли, и смотрел на небо. Подумать только, придуманный мир реален, более того, в нем есть драконы, живые мертвецы и магия. Я бы не отказался заиметь в качестве питомца гигантскую огнедышащую ящерицу. Летать по небу и наводить ужас на потенциальных врагов, а в особых случаях делать из них шашлык. Что-то я о них не сразу вспомнил, мозги до конца не пришли в норму. Возьму себе черно-красного, он самый мощный из троицы, назову Горынычем. Правда, жрать они будут в таких огромных количествах. Хм, переселение в Визириса не такой уж плохой вариант, я не могу представить, что бы делал в шкуре полупарализованного экстрасенса Брана, Роба Старка или Джона Сноу, или хуже, в какого-нибудь крестьянина, раздираемый феодальными междоусобицами континент, которому грозит нашествие мертвецов, не лучшее место для новой жизни. Оставим Вестерос в покое, пусть варится в собственном соку, нам и здесь неплохо. Тут мелькнула мысль, а что если иные, разделавшись в жителями Запада, попрут на восток? Хватит им мозгов воспользоваться кораблями или сил заморозить море. О чем я думаю? Они стену-то самостоятельно пройти не могут. А дракона королю ночи теперь точно не видать. Хрен тебе, сосулька рогатая. Пусть топчутся у стены хоть до скончания века. Я спасу местное человечество, не прилагая никаких усилий. Если некие высшие силы забросили меня именно для такой задачи, ее именно так и выполню. Просто останусь в Иссосе. Ири, скажи, а здесь зимы бывают? Зимы? Ну, холод, снег, метели. Нет, ваше величество, у нас никогда не бывает холодно. Дотракийцы не носят теплой одежды, нам она не нужна. Хорошо, мне аж полегчало. Среди толпы всадников я приметил скачущего в нашем направлении европейца, но одет во все дотракийское. Безрукавка, плетеные штаны, сандалии. На коне закреплены ножны с мечом. По мере сближения, я смог рассмотреть внешность предполагаемого мормонта. Широкие плечи и шея, заросшие бородой лицо и лысина на макушке. Лет ему было немало, но и далеко не старик. Сила в нем еще оставалась. «Ваше Величество», — поприветствовал меня бывший лорд, — «как ваше здоровье? Ваша сестра прислала меня проведать вас. С ним нужно общаться аккуратно, в уважительном тоне и одновременно показывать, что по положению я нахожусь выше его, лишь бы не облажаться. Все отлично, сир Джорах, быстро поправляюсь. Скоро смогу нормально ходить. Рад за вас, ваше величество. Но вот с памятью у меня какой-то непорядок творится. Ваше величество, поднял брови рыцарь. Например, не помню, какой сегодня год, день, месяц. Сейчас 16-й день, месяца Девы, год 298 от завоевания Эйгона. Кто сидит на железном троне? Роберт Баратион? Да, узурпатор пока не думает помирать. Куда мы сейчас направляемся? В столицу дотракийцев? Воездотрак. Долго еще добираться? Мормонт неопределенно пожал плечами. 2 или 3 месяца, зависит от длительности остановок. С дотракийцами нельзя ничего предугадать заранее. Хорошо, Дейнерис скорее всего уже забеременела, хотя живота не было заметно. Есть время получше спланировать дальнейшие действия и побольше разузнать об окружающем мире. Как Дени чувствует себя? Муж с ней не слишком жестко обходится, как по-вашему? Все ж такая разница в нравах. Ваша сестра выглядит счастливее, чем раньше. Кхалдрова, видимо, начал ей нравиться, в его голосе слушались чуть заметные нотки разочарования. Уж не начал ли он ревновать Дейнерис? Прошу прощения, если мои слова о вашей сестре вас оскорбили. Ничего, сир Джорах, ни за что извиняться. Вы старше и опытнее, поэтому в некоторых вопросах мне не помешает узнать ваше мнение. Рад помочь, ваше величество. Что обо мне думает Кхалдрова и его ближайшее окружение? Вы почетный гость в Кхаласаре. Нет, вы не поняли, скажите как есть, не стесняясь в словах и выражениях. Мне важно это знать. Вы уверены, ваше величество, боитесь ранить мои чувства? Сир Джорах, я дракон, вряд ли меня как-то могут задеть жалкие оскорбления. Я начинаю вживаться в роль королевской особы. Главное не перегнуть палку. Но, ради интереса, я не прочь послушать что-то иное, нежели пустую лесть. Дотракийцы, ваше величество, даже мужчиной не считают. Кхалдрова назвал вас визгливой беловолосой бабой с хером. Кровный всадник Квота отзывался о вашем величестве как о хромоногом кривом козле. Кахолла всерьез предлагал подложить вас под какого-нибудь резвого жеребца. А кровный всадник отгадал вам прозвище. Какое? Белое. Замялся рыцарь. Ну то, что у женщины между ног обычно. Мне оставалось лишь посмеяться. Визирис действительно умел завоевывать уважение среди людей. Жаль, что со знаком минус. Придется исправлять его косяки. Значит, не стоит особо надеяться, что наш Кхал сдержит обещание. Верно, сир Джорах, дотракийцы обычно верны своему слову, но в нашем случае я не совсем уверен. То есть, вестеросец опять замялся. Говорить такие вещи королю немыслимо. Да не нужно молчать. Горькая правда лучше сладкой лжи. Ваше величество, Кхалдрова вполне может посчитать оскорблением исполнять просьбы такого, по его мнению, ничтожества. Я бы вообще не советовал к нему приближаться ближе, чем на выстрел из лука. Я понимаю, сир Джорах, не волнуйтесь. Вы необычайно спокойны, ваше величество, посмел выразить свое мнение сир Фриндзона. И это правильно, если попытаетесь устроить скандал, вас наверняка убьют. Не нужно объяснять мне очевидных вещей, сир Джорах. Мой долг предостеречь вас от необдуманных поступков, особенно когда у вас проблемы с памятью. Я бы не назвал это проблемой. Припадок дал мне возможность взглянуть на все по-новому. Считайте, на меня снизошло озарение. Как скажете, ваше величество. Ну и, что с моим братом, поправляется? Трудно сказать, Кхалиси. Поясните. Чувствует он себя неплохо. Правда, руки и ноги его пока плохо слушаются. Сильно поведение изменилось. Я посмотрел ему в глаза, мне показалось, старого Визириса там нет. Его место занял кто-то другой. Насколько другой? Настолько, что изменилась манера речи, произношение слов. Я понаблюдал, как он общается со служанкой по имени Ири. Не было никакой брезгливости и высокомерия. Наоборот, ваш брат стал доброжелательным, спокойным, в его речах прибавилось рассудительности. Да, он жаловался на проблемы с памятью. Спрашивал, какой сейчас год, куда мы направляемся, кто сейчас сидит на железном троне. Надеюсь, он помнит, кем является. Вроде помнит, Кхалиси. Даже драконом себя один раз назвал. Это на него похоже. Но меня он все равно беспокоит, Кхалиси. Такие резкие перемены настроения бывали у вашего отца. В один день он мог быть добродушным весельчаком, в другой превратиться в жестокого садиста. У его величества подобное раньше случалось, не припоминаю. Просто характер у него стал последние годы сложный. Я пока понаблюдаю за ним, Кхалиси, а вам настоятельно советую к нему не приближаться в это время. Кто знает, какой демон ему залез в голову. Я сама это буду решать, сир Джорах, Кхалиси, дело же в вашей безопасности. Я не слепой и прекрасно видел, слышал, как его величество с вами обходился, унижал, а пару раз даже избивал. Ему просто тяжело находиться вдали от дома, зная, что узурпатор до сих пор сидит на железном троне и натравливает убийц на нас. Возможно, Кхалиси, но это не означает, что нужно срывать свою злобу на близких людях. Если вы такого плохого мнения о Визирисе, зачем вообще согласились служить ему? Просто ничего другого не остается. Ваш брат, единственный законный король Вестероса, только это важно. Глава 2. Путешествие и новые обязанности. Даже когда наступила ночь, Кхалосар не прекращал движения, благо полумесяц луны в безоблачном небе давал достаточно света. Как сказал Ирри, длительность переходов порой может достигать 2 суток с небольшими остановками. Дотракийцы испокон веков живут в таком стиле, им не привыкать. В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, точнее плохой координацией, я был вынужден сидеть в обозе вместе с личными пожитками и слугами. Магистр Иллириам Апатис из Пинтоса, оказывается, предоставил Таргариенам в пользование 9 рабов. Они все говорили на местном варианте английского, языке андалов, некогда завоевавших Вестерос, впрочем, он и в Иссосе широко распространен. Ирри тоже была рабыней дотракийского происхождения, тем не менее, по ее словам, лучше прислуживать господам в городе, чем проводить жизнь в скитаниях. А ты о своих соплеменниках не слишком высокого мнения. Да вы посмотрите на них, ваше величество, скривилась сидящая рядом со мной Ирри. Гадит где попало, моются от силы пару раз в жизни. Они не знают и не хотят знать другой жизни. Для них любой житель города – изнеженная овца, которую можно и нужно грабить. Как давно ты стал рабыней? С 9 лет. Отец посчитал, что у него слишком много лишних дочерей и продал меня с сестрой на невольничий рынок. За звенящий кошель с монетами. Не повезло тебе с отцом, впрочем, как и мне. Но ваш отец был королем, ваше величество, безумным королем. У него был больной рассудок, в конце концов, он пал от руки собственного стражника. Цареубийца поступил верно, но он предал короля, ваше величество. Я мало знаю про Вестерос, но, по-моему, в ваших землях рыцарь приносит клятву защищать своего повелителя. Клятвы постоянно нарушаются, а безумный король хотел сжечь диким огнем всю королевскую гавань вместе с собой и остальными жителями. 100 000 человек. Цареубийца поступил мудро, хотя его за это многие презирают. Я не знала, ваше величество. Ну, судя по тому, как стала на меня смотреть эта девица, охмурить ее не составит труда. Ничего сложного, учитывая, что хорошего в ее жизни было мало, и тут появляется прекрасный белокурый принц. Ирри будет мне полезна, как для утех, так и для более серьезных дел. Слушай, давай без ваших величеств, зови меня просто Визирисом. Я не король и вряд ли им стану в ближайшее время. Как пожелаете, Визирис, вот так лучше. Дракон доволен. Можно спросить кое-что? Спрашивай. Это не мое дело, но вы совсем не похожи на Визириса, который был пару дней назад. Она осмелела, уже безо всякого страха разговаривает со мной. А не прошло и 2 дней. Какой Визирис тебе нравится больше, тот прежний или нынешний? Ну, наверное, нынешний. Просто моя память как дырявая корыта, я помню в общих чертах, кем являюсь сам, кто моя сестра, зачем отдал ее в жены к Халудрова, но не более того. Считай меня новым человеком, поскольку старый, насколько я успел убедиться, был полным ничтожеством, трусом, избивавшим женщин. Короче, старый Визирис умер. Может быть, боги вмешались, может и боги, такой вариант я бы не стал полностью исключать. Ирри указала рукой на звездное небо. Мама в детстве мне рассказывала, что они находятся на небе, наблюдают за нами и иногда вмешиваются в судьбы людей. Глупости, они точно не на небе сидят. Где же тогда? Вот уж чего не знаю. Солнце – это огромный раскаленный шар огня, луна – тоже шар, но из камня. Ничего божественного в них нет. А звезды – такие же солнца, как и наши, только находятся дальше. Вокруг них вертится бесчисленное количество других миров. Ирри рассмеялась. Как мир может вертеться вокруг солнца? Что-то незаметно. Так говорят ученые люди из цитадели. Они много чего знают. Меня в детстве один из них учил грамоте и различным наукам. И мистерам я верю больше, чем бабушкиным сказкам. Вы умны, а я даже читать не умею. Могу научить. В одном из сундуков, принадлежащих Дейенерис, я как раз обнаружил пару-тройку книг на андальском. История Валерии, история вольных городов, сборник рассказов про доблестных рыцарей долины, собрание легенд Вестероса, бестиарий Иссоса, заметки некоего путешественника по Иссосу с картами и краткими справками про посещенные места. Для меня крайне полезный материал. Пока в Вайздатрак не прибудем, мне все равно заняться нечем. Вы так добры, ваше величество. Так хочешь учиться? С радостью. Смотря на окаменевшие драконьи яйца, я испытывал странное ощущение. Их было три разного цвета: зеленое, красно-коричневое и бежевое. Это не реквизит для съемок, все по-настоящему. Под скорлупой находятся эмбрионы драконов. Они готовы вылупиться, не хватает лишь небольшого толчка в виде огня. Горыныч, ты будешь моим, это не обсуждается. Буду кормить тебя дотракейцами и их лошадьми. Я успел убедиться, табунщики не заслуживают ничего, кроме полного истребления. Нация бандитов и мародеров, уничтожившая десятки городов и царств. Я дотронулся до красно-коричневого яйца, в пальцах началось слабое покалывание, как будто их отсидел. Странно, стоило руку убрать, покалывание исчезало, прикасался и оно возвращалось. Без разницы, какое яйцо трогать, ощущения абсолютно одинаковые. Вроде в Визирисе не было крови дракона. Как это объяснить? Что-то не так, поинтересовалась сидящая рядом Пхалиси. Ты ощущаешь что-нибудь, когда прикасаешься к яйцам? Ну, не знаю, как объяснить, смутилась сестра горе короля. Да, мне кажется, в яйцах до сих пор находятся живые детеныши драконов. Просто они спят. Я взял со столика подсвечник с горящей свечой. Дай свою руку. Зачем? Хочу проверить свои наблюдения. Это обязательно? Замялась Дейнерис. Я не хочу обжечься. Не обожжешься. Нехотя сестренка Визириса подчинилась, я взял ее за левую ладонь, ощутив такое же покалывание, и поднес на 3-4 сантиметра к свече. Больно? Нет. Еще чуть ближе. А так? Нет. Теперь пламя буквально лизало ее безупречную кожу. Если станет больно, сообщи. Я тебя не собираюсь пытать. Прошла минута, две, три. Дейнерис не выказывала признаков того, что ей больно. Я отодвинул свечу в сторону и посмотрел на ладонь. Не считая слоя копоти, кожа ничуть не пострадала. Как такое возможно? Магия, асбестовая пропитка. Хотя задавать такие вопросы в мире, где есть драконы, великаны, ожившие мертвецы, не имеет смысла. Значит, действительно неопалимая. Как ты узнал? Брось, я твой брат. Неужели думаешь, что я не заметил устойчивости к жару? В твоих горячих ваннах нормальный человек сварился бы живьем. Никому не говори, еще примут меня за ведьму. Разумеется, дотракийцы слишком суеверны. Даже сир Джорах не должен знать. Не узнает, не бойся. Я пододвинул свечу к себе и поднес палец к огню. Боль заставила одернуть мизинец обратно. Получается, в тебе от дракона больше, чем во мне. Никто из наших предков, насколько я знаю, не обладал неуязвимостью к пламени. Эйрион, выпив дикого огня, погиб. Может, я не совсем правильная получилась? Твоя способность – это дар. Чей дар? Я пожал плечами. Хороший вопрос. Божественный, колдовской или природа постаралась? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Дейнерис уставилась на меня. Тебя точно подменили, Визирис. Совершенно тебя не узнаю. Просто припадок заставил переосмыслить жизнь. Я вел себя по отношению к тебе и окружающим как последний кусок дерьма. Сейчас сестренка расплачется. И сейчас это понимаю. И сильно сожалею. Я должен был заботиться о тебе, а не унижать и издеваться. Прости, если сможешь. Точно расплакалась. Принцессы, они такие нежные. Даже это, несмотря на нелегкую жизнь. Я ее приобнял. Важно установить с будущей матерью драконов нормальные отношения. Учитывая то, что наворотил Визирис, я думал, все будет гораздо сложнее. Но нет, Кхалиси нуждается в близком человеке. «Прощаю», – прошептала Дейнерис. «Я на тебя никогда не держала зла. Старый Визирис умер и переродился новым человеком. Пусть потом попробует упрекнуть меня во лжи. Я говорю чистую правду, истинную суть которой она, возможно, когда-нибудь узнает, но не будем пока так далеко забегать. С новыми убеждениями и отношением к жизни. И какие у тебя теперь убеждения? Начинаем постепенно ей внушать нужные мне мысли и убеждать в бессмысленности мероприятий по экспроприации Железного Трона. Должно получиться. Иногда хочется взять и сбежать куда-нибудь на край света, прожить долгую счастливую жизнь, не опасаясь за нее на каждом шагу. Все эти скитания по Иссосу меня порядком утомили. Дейнерис, если и удивилась, то не сильно. На ее губах заиграла слабая улыбка. Ты готов сдаться в момент, когда вот-вот заполучишь армию и будешь готов осуществить задуманное. Я знаю, как дотракийцы и кхалдровы относятся ко мне и какое прозвище прилепили. Думаешь, они выполнят обещание после всего этого, но мы не можем взять и сбежать. Кхалдрова мой муж, я ношу его ребенка. Никто не говорит пока всерьез о победе, я просто делюсь мыслями. Тебя, моя сестрица, я не брошу, не волнуйся. Если у меня родится сын, он станет кхалом и поведет кхаласары за собой. Не станет, я то точно знаю. Ради нашего с тобой блага тебе придется пережить этот кошмар. С одной стороны становится ее очень жалко, впрочем, я не отступлюсь. Дрова и его сын должны умереть. Имя выбрала, Рига. А вдруг на свет появится девочка, Рейла. Неплохо звучит. Ты станешь мамой, а я дядей. В другой жизни мы стали бы мужем и женой. Мне стало немного противно от таких мыслей, а у валерийцев, включая Таргариенов, такое было в порядке вещей, как они только не выродились. Хорошо, что не стали. Кровосмешение династию до добра не доведет, не то получатся новые безумные короли. Может, в чем-то ты и прав. Неспроста же у многих народов и племен запрещено выдавать родную сестру за родного брата. Говорят, в таких браках часто рождаются больные и увечные. Но в нашем роду почти одни красавцы, как на подбор. И в старой Валерии не испытывали проблемы из-за близкородственных браков. Значит, генетика особенная. Что такое генетика? Сложно объяснить. Один необычайно умный человек в мире рассказал мне о принципах, по которым наследуются признаки от родителей к ребенку, например, цвет волос или глаз. Но есть куча других, вроде устойчивости к хворим, скорости старения. Одни люди болеют редко и живут 70-80 лет, другие отправляются в могилу от легкой чахотки в 20. Если, допустим, у сильных мужчины и женщины появится ребенок, он почти наверняка будет таким же здоровым. У слабых супругов появится слабый ребенок. У слабого мужа и сильной жены, или наоборот, может с равной возможностью появиться как слабый, так и сильный потомок. А можем получиться нечто среднее, сильнее отца, но слабее матери. Поняла, вроде бы. Эти законы наследования признаков применимы как к людям, так к растениям и зверям. Однако валерийцы в них не совсем вписываются. Мы должны были выродиться в болезненных уродцев и вымереть тысячи лет назад. С каких пор тебя интересуют науки? С давних. Я, видимо, не все рассказывал о своих увлечениях. Твоими увлечениями были вино и бордели, поддела Визириса сестра. Ты пропадал там целыми днями и ночами. Иногда я почитывал труды ученых мужей, пытаюсь выкрутиться. Поверит или нет, не столь важно, важнее ее лояльность. Библиотека магистра Иллирия была достаточно обширна. Вот интересно, почему магистр Иллирия приютил нас? Он преследовал свою выгоду. Представь, я с его помощью сажусь на трон, тут приходит он и ненавязчиво намекает, мол, пора платить по счетам, железом, деревом, пушниной, неважно, он найдет, чего попросить. Вестерос не самая бедная земля, никогда об этом не задумывалась. Богачи редко делают что-то по доброте душевной, их всегда заботят деньги. Мы для Мапатиса всего лишь ценное вложение. Пока ему выгодно, он нас поддержит, если ситуация изменится, нас с легкостью отдадут на корм псам. Дрова защитит меня и тебя, если я попрошу. А если с дрова, не дай боги, случится беда, болезнь, несчастный случай, поражение в битве. Он не проиграл ни одной битвы, уверенно заявила Дейнерис. Он, наверное, лучший воин на Иссосе. Даже лучшие воины рано или поздно встречают свой закат. Подумай, почему среди дотракийских мужчин так мало стариков? Даже до 40 доживают, судя по всему, очень немногие. Я понимаю, ты любишь его, он любит тебя, но нужно думать головой, предусмотреть отходной путь при самом худшем раскладе. Я рожу ему наследника, он станет следующим кхалом. У дотракийцев правит не по праву рождения, а те, у кого сила. Но у дрова, отец тоже был кхалом. Поинтересуйся на всякий случай у дрова, что стало с его отцом. Кажется, мне удалось заставить ее задуматься насчет нашего положения. Так, на всякий случай, я его спрошу, только не прямо в лоб, а как можно ненавязчивее. Однообразный пейзаж в виде бескрайних травянистых равнин начинал откровенно раздражать. Мне было плевать на насмешки дотракийцев, их шутки с подбрасыванием лошадиного дерьма, но вот эта трава кругом куда ни глянь. Впрочем, 69 дней пути подошли к концу. Кхаласар прибыл в Ваездотрак. За это время я успел на уровне дилетанта освоиться в седле, улучшить к себе отношения со стороны Мормонта и будущей матери драконов. Даже подаренные магистром Иллирия рабы больше не смотрели на меня как на истеричного неуравновешенного изверга. Нет, я не братался с ними и старался хоть немного походить на изнеженного аристократа, но без самодурства. Ни на кого не орал, не распускал руки, приказы отдавал спокойным командным тоном. Когда Кхалдрова отправится в ночные земли и я возьму судьбу в свои руки, мне будет жизненно необходима поддержка хотя бы нескольких людей. Въезд в Вайздатрак украшали две статуи в виде ставших на дыбы коней, дальше шла дорога, вдоль которой попадались разнообразные изваяния людей, животных, богов, мифических существ. Зачем дотракийцы все это здесь расставили? Задал я вопрос Мормонту. Что-то вроде трофеев. Почти, ваше величество. Эти идолы привезены сюда из поверженных городов как насмешка над богами, не сумевшими защитить своих поклонников. Сколько городов уничтожили дотракийцы, никто не считал, много, очень много, и мы их хотим взять с собой в Вестерос. Они же там все сожгут, разграбят и всех поубивают, а кого не поубивают, заберут в рабство. Вы передумали возвращать себе железный трон, ваше величество? Простите за прямоту. Нет, рано ему пока знать о моих настоящих планах, но узнав дотракийцев изнутри, идея использовать их как армию завоевания нравится все меньше и меньше. К сожалению, никого другого у нас пока нет. Возможно, Иллирия Мапатису удастся перетянуть на нашу сторону золотых мечей. Наемники, вы разве никогда не слышали о них? Край муха, вроде серьезные ребята. 10 000 хорошо обученных бойцов, вместе с конницей используют в бою дрессированных слонов. И вдобавок костяк армии золотых мечей составляют выходцы из Вестероса или их потомки, для которых возвращение домой – главная мечта. Вот с ними и следовало договариваться. Все шани наемники, ваше величество, а наемникам нужно платить за услуги. Коль магистр Иллирия так заинтересован в реставрации нашей династии, мог бы попытаться договориться с золотыми мечами. К чему затевать сомнительную авантюру с дотракийцами? Насколько помню, вы согласились выдать свою сестру за Кхалдрова. Да, знаю и теперь начинаю задумываться, были ли у меня другие варианты. Вариант с дотракийцами наиболее осуществимый. Вайздатрак оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. В основном беспорядочные нагромождения глинобитных хибар, тростниковых хижин, но попадались шедевры архитектурного искусства в виде белокаменных зданий с декоративными колоннами, добротные бревенчатые хоромы в 3-5 этажей. Последние, наверное, строили пригнанные в столицу рабы. Навстречу прибывающему к Холосару выдвинулась огромная толпа каких-то оборванцев. Они подходили к каждому всаднику и подбирали у тех все оружие вплоть до ножей и кинжалов. Дотракийцы вполне охотно расставались с околюще-режущим инструментом. «Это что?» – обратился я к следовавшему рядом Мормонту. «Местный обычай, в Вайздатраке под страхом смерти запрещено любое оружие. Исключение не делается даже для кхалов, так заведено издревле. Значит, и нам пора спрятать мечи подальше». Я махнул рукой. «Рем, да, ваше величество». Подбежал ко мне один из личных рабов, худой смуглый паренек с курчавыми волосами лет 17. Я протянул Рему свой меч вместе с ножнами и передал меч Мормонта. «Спрячь подальше, в Вайздатраке с оружием ходить не положено». «Да, ваше величество». С энтузиазмом бросил раб и скрылся в толпе дотракийцев. «Рем мне нравился за исполнительность, смекалистость и отсутствие ненужных вопросов. Я на него даже ни разу не ругался. Как прикажете». Несмотря на то, что дотракийцы не испытывали к персоне Визириса ничего кроме презрения, гостевать в чистом поле не оставили. Меня с Мормонтом и прислугой поселили во дворце Кхалдрова, все же родной брат Кхалиси, точнее дворцом это считали лишь дотракийцы. Нагромождение бревенчатых построек, связанных друг с другом общими верандами и крытыми переходами. Но и это неплохо после месяцев жизни в степях. По-хорошему я бы не отказался от горячего душа и ноутбука с интернетом, но, к сожалению, их здесь не изобрели и вряд ли изобретут в обозримом будущем. Также стоит забыть о нормальной медицине. Что я буду делать, если серьезно поранюсь или подхвачу какой-нибудь местный тиф или оспу? Скорее всего помру в мучениях. Какие выходы? Точный способ получения пенициллина не знаю, медицинского образования не имею, максимум, окажу первую помощь. Остается только надеяться выучить магию, которая даже мертвых способна поднять. Лысые в кварте не вариант, они со 100-процентной вероятностью посадят меня, Дейнерис с драконами под замок и используют в качестве волшебных батареек. Кто у нас там еще мог колдовать? Красные жрецы, дети леса, безликие кое-что умеют, однако соваться к ним опасно. Огнепоклонники, дремучие фанатики, лесные феи почти вымерли и давно стали легендой, меняющие лица киллеры тоже со своими тараканами в голове. Никого кроме них и сделавшей дрова овощем знахарки припомнить не могу. Делаем крупную пометку на будущее, не сжигать ведьму. Нет, не так, сначала вытяну из нее магические знания, а потом оставлю ее на растерзание Дейнерис. Решено. Ваше Величество, зашел в мою комнату Мормонт. Я вам не помешал? Нет, сир Джорах. Скоро начнется важная церемония с участием вашей сестры. Советую вам отправиться туда. Ее заставит съесть лошадиное сердце. Джорах перестал удивляться тому, что я слишком хорошо осведомлен в некоторых вопросах и откровенно плаваю в других. Мне, вроде, удалось убедить рыцаря и так называемую сестру в том, что я не спятил, а просто потерял значительную часть воспоминаний. Отсюда изменения в поведении. Верно. Пошли. В храме собрались самые высокопоставленные дотракийцы. Старухи Дошкхалин, сам Тхалдрова, его кровные всадники с женами Ико, своего рода мелкие вожди, командующие небольшими племенными группами. Звездой дня являлась Дейнерис на шестом месяце беременности, которой предстояло совершить нечто наподобие обряда инициации. Как объяснил Мормонт, кхалы всегда таким способом проверяют будущих отпрысков и получают благословение от Дошкхалин. Если женщина съест сырое сердце жеребца и ее не вырвет, значит все хорошо, если вырвет, судьба может сложиться трагично. Тупоголовые дремучие скотоложцы без стыда и совести. Но Дейнерис справится, я знаю. Под завывающее песнопение старух Дошкхалин сестренка медленно и упорно поглощала орган размером с ананас. Я смотрел на нее и всем своим молчаливым видом показывал, мол, держись, родной брат в тебя верит. Все же, чего у нее не отнять, так силы воли и выдержки. Эта 14-летняя девчонка пережила многое. Изнурительные скитания по вольным городам Иссоса, многочисленные покушения. Мать драконов повзрослела слишком рано, ей бы в школу сейчас ходить, а не устраивать восстание Спартака. Но таков здешний мир, сильные выживают, слабые умирают или прислуживают сильным. Когда Кхалисе доела последний кусок сердца и еле сдержала приступ рвоты, старухи Дошкхалин радостно взвыли, начали хлопать в ладоши и что-то орать во всю глотку. Дрова был доволен. Ее сын будет Кхалом Кхалов, жеребцом, что покроет весь мир, переводил мне дотракийские бредни Мормонт. Земные цари и вожди падут ниц перед ним. Он сожжет тысячу городов и убьет всех, кто посмеет встать на его пути. Вы в это верите, Джорах? Рыцарь усмехнулся. Старухи пророчат про великие свершения почти каждому кхалу. Не стоит воспринимать их слова всерьез. После церемонии весь этот цвет общества отправился пьянствовать во дворец. А меня начало трясти. Я достаточно хорошо помнил сцену с выливанием расплавленного металла на голову Визириса. Пытаюсь внушить себе, что бояться нечего, в отличие от хозяина тела я сидел тише воды, ниже травы и не нарывался на грубости, не угрожал Дейнерис оружием. Тем не менее, тревожное ощущение никак не уходило. Попутно Джорах рассказал мне о попытке убить Дейнерис, торговец на рынке пытался напоить ее отравленным вином, за что сильно пожалел. Кхал отрезал незадачливому убийце гениталии, поджарил на костре и заставил съесть, а затем привязал за ноги к коню и разъезжал по степи до тех пор, пока виновник не превратился в кусок истертого мяса. Жесткие тут нравы царят. Напившись до нужного состояния, Кхал внезапно вскочил и направился ко мне. Все, конец. Чем я ему мог не угодить? Сидел же тихо, с Кхалиси обращался так хорошо, насколько мог. Дрова завел речь на своем языке, из которой я мог понять лишь отдельные слова. 2 месяца в обществе дотракийцев не прошли даром. Кхалдрова говорит, начал переводить Мормонт, что выполнит свое обещание. Кхалосар поплывет на деревянных конях в земли на западе, белый король получит свой железный стул, дотракийцы получат свою добычу. Только так, белый король согласен, я выдавил из себя улыбку. Визирис, какой же ты тупорылый идиот, тебе говорили потерпеть немного, но какое-то шило в заднице не давало покоя. Ты хотел всего и сразу? Нет, дружок, так не бывает. Согласен, иной ответ все восприняли бы как минимум неоднозначно. Впрочем, великому завоеванию не бывать, Кхалодрова в ближайшее время ждет смерть. Препятствовать этому я даже не собираюсь, дотракийский маньяк заслужил свою участь. Кхалосар отправится из Вайздотрака в следующую луну. Дрова удалился дальше пить к своим кровным всадникам, а я облегченно вздохнул. Вы опасались отказа, Ваше Величество, Мормонт не мог не заметить моего волнения и испуга. Черт возьми, руки дрожат, как у больного Паркинсоном. Не без этого, сир Джорах. Рыцарь поднял перед собой деревянную кружку с кумысом. Мы скоро вернемся домой, Ваше Величество, и получим каждый свое. За это надо выпить. Мы с ним чокнулись и разом опустошили емкости с пойлом. Вы так не считаете? Разумеется, Ваше Величество. Мормонт на радостях принялся поглощать всю алкоголесодержащую жидкость в радиусе доступности. Кумыс, вино, брага, какое-то подобие рома. Я же только изображал веселье, мне напиваться нельзя, иначе взболтну чего лишнего. Трезвый ум и холодный расчет в нынешнем положении являются лучшими помощниками. Джараха же понесло излить своему королю душу. Он рассказал про свою жену, как она оставила его без последних штанов, про свои скитания по Иссасу, про то, как он меня зауважал после припадка. Я узнал много полезной информации, но еще больше пьяного бреда. Слушал рыцаря вполуха, смотрев то на полуголых танцовщиц, то в огонь, и тут меня накрыло. Среди языков пламени начала складываться странная картина. Вид сверху на планету с очертаниями континентов, сильно напоминающих Вестерос и Иссос. Смена кадра. Теперь показан Вестерос более крупным планом. Ледники на крайнем севере начинают стремительное продвижение на юг. Во власти зимы оказываются все новые и новые земли, океаны замерзают. Не успели оглянуться, как Дорн превратился в заснеженную пустыню, где дуют метели. Но на этом дело не ограничивается. Вместе с Вестеросом зима окутывает Иссос. Наступление ледников останавливается где-то на севере Сатариаса, лежащего за Летним морем. Что за нах? Шепотом обращаюсь к пламени. К счастью, рядом со мной никого нет, а Мормонт отошел с какой-то дотракийкой предаваться плотским утехам. На мгновение огонь меняет естественный оттенок на кроваво-красный, прочий люд то ли не заметил, то ли не обратил на это внимания. Кажется, жрецы Рглора умели видеть в пламени будущее. Как это понимать вообще? Я стал ясновидцем или мне транслирует кто-то другой? Попробуем разобраться. Ладно, покажи еще кино. Я вижу группу белых ходоков во главе с королем ночи, стоящих вокруг сделанного из льда алтаря. На нем лежит хитро зафиксированная ледяными кандалами голая женщина. Причем живая. Она плачет, умоляет о пощаде, но король ночи не выказывает никаких эмоций. Его пальцы касаются лба женщины, после чего та мгновенно обращается облаком мельчайших ледяных кристаллов. Они пробуют еще, еще и еще, на сотнях женщин и девушек, пока не удается достигнуть нужного результата. Одна жертва вместо того, чтобы растаять так же, как и предыдущие, не умерла. Кожа приобрела молочно-белый оттенок, сморщившись в некоторых местах, глаза посинели. Король ночи берет ее за руку, помогает подняться с алтаря. Ходок рангом пониже уводит обращенную в сторону. Охренеть можно. Пламя и не думало прерывать трансляцию. Вот куча полусгнивших мертвецов и некоторое количество живых людей под надзором белых ходоков рубит лес. И не просто так, они делают из него корабли, трюмы которых потом до отказа набиваются вихтами. Весь этот флот вскоре отправляется на восток к Иссасу. Самое удивительное то, что во вторжении принимают участие живые люди, причем не все из них рабы. Что вообще нужно этим ходокам? Ответом была панорама какого-то фантастического города с пронзающими небо блестящими шпилями. Здания, дворцы были сделаны целиком из льда. По улицам неспешно расхаживали редкие белые ходоки, кто-то гулял поодиночке, а кто-то парами, мужчины и женщины. Понятно, хотят перекроить мир под себя. Огонь изменил цвет на багровый. Я оглянулся по сторонам, никакой реакции. Как присутствующие в зале дотракийцы не заметили этого, или у меня галлюцинации, вряд ли, видеть в огне будущее довелось не только мне. Ты владыка света, я увидел себя нынешнего, бредущего по заснеженной степи в толпе людей. У всех в глазах горели синие огни, возглавлял процессию белый ходок верхом на оживленном трупе лошади. Ладно, допустим, что мне делать для предотвращения подобного? Теперь я лечу верхом на Горыныче, выжигая напалмом ряды армии живых мертвецов. В качестве ведомых позади меня на зеленом драконе летит Динерис, а на бронзовом парень с черными курчавыми волосами. Ты не того выбрал. Я не король и не хочу быть королем, у меня другие планы. У меня сперло дыхание, закружилась голова, в груди резко кольнуло. Сердце как будто сдавило. Я вновь успел ощутить дыхание смерти. Это сильно пугало, но еще больше пугало то, что моя жизнь в руках у некой сущности, видимо, стоящий за перемещением сюда. С другой стороны, этого следовало ожидать, за оказанную услугу придется платить. Попросил второй шанс, получил, получил, будь добр, отработай. Я все понял, но это все равно не сделает из меня хорошего лидера. Одно дело сидеть в мэрии, совсем другое, править семью королевствами и вести в бой армии. Я не жил при феодализме, не знаю всех правил игры. Угли в очаге треснули. Вижу железный трон с сидящей на нем коронованной Дейенерис, причем достаточно взрослый. По правую руку стоит Визирис, то есть я, по левую, темноволосый мужик со знаком десницы на камзоле. Нас всех охраняют безупречные и рыцари королевской гвардии. Хорошо, я попробую, но хороших результатов не гарантирую. Глава 3. Тень, мать драконов и бедный Кхал. Второе путешествие по Дотракийскому морю для меня оказалось более легким. Почти привык к кочевому образу жизни, даже с лошадью научился неплохо управляться, да и дотракийцы перестали в открытую надсмехаться. Уважать меня больше не стали, просто им надоело, шутки про белого короля попрошайку приелись к Халасару. Тем более хватало других забот, а именно стремление дрова переплыть большую воду на деревянных конях. Никто из табунщиков доселе не пытался устраивать вторжение на другие континенты. Они держали путь на юг в земли лхазарян с целью разграбить пару-тройку городов, чтобы потом на вырученные средства обзавестись флотом. Простой и эффективный бизнес-план. По большей части конная армия в 40 тысяч голов, серьезная сила. У вестеросцев выстоять против дотракийцев в чистом поле шансов маловато. Им останется только отсиживаться в крепостях и грустно наблюдать, как деревни и города подвергаются опустошению. Отчасти табунщики из Соса напоминали земных ордынцев, поставивших в свое время на колени большую часть Азии. С другой стороны, завоевывать Вестерос с этими скотоложцами себе дороже, еще неизвестно, кто причинит больше ущерба, они или орда мертвецов. Предо мной труднейший выбор – двигаться в известной канве, либо гнуть собственную линию, но тогда последствия будет трудно предвидеть. Изредка в огне я вижу смутные образы ближайшего и отдаленного будущего, различить из них что-то внятное, как было при первом сеансе связи с Рглором, было невозможно. Это подогревало мой энтузиазм освоить магию, чрезвычайно полезно как с практической точки зрения, так и для удовлетворения любопытства. Найти бы того, кто обладает систематизированными познаниями в этой области и готов ими поделиться. На ум приходят лишь красные жрецы, рассматривавшие мать драконов как одну из кандидаток на роль мессии в грядущем конце света. А я вдобавок лично общался с их богом и, вероятно, был им же перемещен в этот мир. Как огнепоклонники отнесутся ко мне, если узнают или почувствуют связь с Рглором, начнут носить на руках или сожгут на костре, и чем вообще я привлек внимание владыки света? Одни вопросы и так мало ответов. До смерти я вообще не верил ни в какие высшие силы, сейчас же рассуждаю о богах, пророчествах, магии как о вполне будничных вещах. Доказательств их существования получено предостаточно. Владыка света хочет, чтобы я помог Дейенерис остановить белых ходоков, однако не пояснил, с чего начать. Нам нужна сильная армия и флот для ее переброски в Вестерос. Иметь дело с дотракийцами хочется в самую последнюю очередь. Прогулка по городам работорговцев тоже затея не из лучших. История историей, но я нахожусь в мире с настоящими людьми, а не с картонными болванчиками. Любое мое решение может вызвать далеко идущие изменения, предвидеть которые даже с магией нелегко. То, что король-попрошайка до сих пор целый и невредим, будет означать открытие сезона охоты на его, то есть мою голову, причем намного более активную, чем когда-либо. Пока Визирис и Дейенерис тихо сидели за океаном и не представляли особой угрозу, устранить их пытались не столь активно. Но стоит вестям о планах дотракийцев дойти до Вестероса, за нас возьмутся всерьез. Из-за этого сложность миссии повышается вдвое, с одной стороны придется бодаться с работорговцами, с другой отбиваться от посылаемых киллеров. Как же я нуждаюсь хотя бы в одном взрослом драконе, и вдобавок в дивизии безупречных. Решено, отправимся в Астапор, не заходя в Кварт. Нас ждет нелегкий путь, преодолеть красные пустоши, постараться не угодить в лапы лхазарян, отыскать дорогу в Гискарских горах. Я посмотрел в пламя горящего очага. Начну с Астапора, мне нужны безупречные, но также мне необходима хоть какая-нибудь помощь от тебя, владыка света. Языки огня взметнулись ввысь на полметра. Это значит, да, будем надеяться. Было бы гораздо проще, если б ты говорил словами. Неожиданно полутьма шатра начала меняться, приобретать объем и форму. Из теней вышла угольно-черная гуманоидная фигура и застыла в метре от меня. таких рожала Мелисандра в качестве одноразовых убийц. По коже пробежался мороз, я был на грани от того, чтобы обмочить портки. Одно дело видение, меняющее цвет пламя, но вот наблюдать перед собой это. Нервишки тут нужны крепкие. Я долго не смогу нормально спать. Немного отойдя от шока и поняв, что вреда данная сущность мне вроде не собирается причинять, я обратился к визитеру. «Ты меня понимаешь?» Оно не издало ни звука, не совершило никаких движений. «Ну, скажи что-нибудь». «Молчишь. Чего оно ждет?» «Ладно, попробуем по-другому», вытяни вперед левую руку. Тень выполнила просьбу. «Невероятно. Значит, она действительно не убить меня пришла. Владыка Света послал телохранителя или помощника. Хорошо, шансы пасть от рук засылаемых убийц заметно понизились. Пока я пытался разобраться с тенью, случилась другая беда, в шатер вошла Ири. Увидев тень, она потеряла дар речи, кувшин с молоком выпал из рук на землю. Девушка буквально остолбенела от ужаса. Тень мгновенно отреагировала на появление рабыни и бросилась на нее. «Стой!» – едва успел я выкрикнуть. Сформированная в руке потусторонней твари лезвие застыло в десятки сантиметров от горла Ири. «Пошла вон отсюда!» Тень растаяла в воздухе, а рабыня повалилась в обморок. Я выглянул наружу, хвала владыке света, никто больше не видел произошедшего. Следующие минут 10 пытался привести Ири в чувство, попутно размышляя, как поступить. Придушить как ненужного свидетеля, если она расскажет обо всем остальным, на меня в лучшем случае станут косо поглядывать, в худшем суеверные и недолюбливающие колдунов дотракийцы отрубит голову. За убийство рабыни мне никто ничего не скажет, кроме Дейнириса и Мормонта, по местным законам она является моим имуществом, с которым я волен делать все, что угодно. Но есть одна проблема, я просто не смогу переступить через себя. Убить ее вот так способен какой-нибудь закоренелый душегуб типа Кхаладрова, я себя к таким пока не отношу. Да, на моем пути придется делать и не такое, враги не спят, но...